В названии «Знатокам кино» слышится эхо драматичного для Скорсезе сюжета. В 1970 году режиссер приступил к съемкам своей второй полнометражной картины «Убийцы медового месяца» о реально существовавшей супружеской паре серийных убийц Раймонде Фернандезе и Марти Бек, а через неделю был уволен. Его место занял выходец из Российской империи, композитор Леонард Кастл. Полвека спустя Скорсезе взялся за реконструкцию отношений другой пары, в которой муж, даже не отдавая себе до конца отчета, медленно, но верно убивает жену, а также остальных членов ее семьи и племени. Молли Кайл, чистокровная Осейдж, обладала большим состоянием. После того, как Осейджи несколько раз в рамках все той же кампании по освоению фронтира правительство США переселило с родной земли в Оклахому, считавшуюся самым бедным и неплодородным регионом страны, на территории их графства внезапно обнаружили нефть, черное золото, сделавшее немногочисленную популяцию в одночасье самыми богатыми гражданами Америки. Шальные деньги имеют обыкновение привлекать лихих людей. И в Грейхорс потянулись со всех штатов охотники за чужими сокровищами, готовые на многое ради того, чтобы разжиться хотя бы парой долларов. К этому типу опасных проходимцев принадлежал Эрнест Бургхард, только что вернувшийся с полей сражений Первой мировой, на которой отсиделся поваром в пехоте. Его принимает с распростертыми объятиями дядя, местный авторитет Уильям Кинг Хейл, или, сокращенно, король, исполняющий обязанности шерифа и заодно якобы покровительствующий Осейджем, открыто желающий им добра, но втайне замышляющий совсем недоброе.